Глава 11. Домашняя ерунда. От aagcd@eclair45.com. 9.02.20. 5:12 PM. Кому? Генри. Г, я уже 3 часа как дома. Уже скучаю. Хрень какая-то. Эй, я говорил тебе, что ты очень храбр в последнее время. Я до сих пор помню, что ты сказал той маленькой девочке в госпитале о Люке Скайуокере. Он живое доказательство того, что то, откуда ты или то, кем является твоя семья, не имеет значения. Дорогой, ты живое тому доказательство. Кстати, в наших отношениях я точно Хан Соло, а ты принцесса Лея. Даже не пытайся с этим спорить. Ты окажешься неправ. Я опять думал насчет Техаса, чем, судя по всему, я часто занимаюсь, когда переживаю по поводу выборов. Есть еще так много всего, что мне нужно тебе показать. Да взять тот же Остин. Я хочу отвезти тебя в ресторанчик «Франкен Барбекю». В очереди в него придется простоять несколько часов, но это неотъемлемая часть приключений. Я правда хочу увидеть, как член королевской семьи торчит в очереди, чтобы съесть кусок говядины. Ты больше не думал о том, что сказал перед моим отъездом? О том, чтобы признаться своей семье? Конечно же, ты не обязан этого делать. Просто ты, казалось, так надеялся, когда говорил об этом. Я буду здесь, запертый на домашний арест в Белом доме. Мама хотя бы не убила меня за поездку в Лондон. Болеть за тебя. Люблю тебя. Целую, обнимаю. Постскриптум. Отвит из Секвилл Уэст к Вирджинии Вульф. 1927 год. Что касается меня, все вполне очевидно. Я скучаю по тебе даже больше, чем могла бы себе представить. И я была готова скучать по тебе еще сильнее. Домашняя ерунда. От Генри. 9.03.20. 2:49 АМ. Кому? Алексу. «Алекс, нет, это реально хрень какая-то. Но это все, что я могу сделать, чтобы не упаковать вещи прямо сейчас и не исчезнуть навсегда. Возможно, я мог бы жить в твоей комнате, как затворник. Ты бы заказывал для меня еду, а я прятался в темном углу, когда ты открывал бы кому-нибудь дверь. Все это ужасно смахивало бы на сюжет из «Джейн Эйр». «The Mail» стали бы писать безумные спекуляции на тему того, куда я исчез. Например, покончил с собой или смылся на Сент-Килда. Но только ты и я знали бы, что я целыми днями валяюсь в твоей постели, читаю книжки, закидываю в себя профитроли и до бесконечности занимаюсь с тобой любовью, пока мы оба не испустим дух в луже из шоколадного сиропа. Именно так я хотел бы умереть. Но, боюсь, я застрял здесь. Бабушка постоянно спрашивает маму, когда я собираюсь поступать на военную службу, и знаю ли я о том, что Филипп отслужил уже целый год, когда был в моем возрасте. Мне действительно нужно решить, как действовать, потому что у меня заканчивается тот период, который можно было считать за год передышки. Прошу, вспоминай меня в своих, как там говорят американские политики, мыслях и молитвах. Идея с Остином звучит потрясающе. Может, через несколько месяцев, когда все немного уляжется, я мог бы взять длинный отпуск. Мы можем съездить в дом твоей матери, посмотреть твою комнату. У тебя еще остались те трофеи по лакроссу? Скажи, что на стенах твоей комнаты все еще висят плакаты. Дай угадаю. Хан Соло, Барак Обама и Рут Бейдер Гинзбург. Я соглашусь с тобой, что ты хан, а я Лея, потому что ты, без сомнения, неряшливый болван, который ведет нас через пояс астероидов. Так уж вышло, что мне нравятся хорошие мужики. Я думал о том, чтобы признаться своей семье. Отчасти поэтому я все еще здесь». Би предложила быть рядом, когда я скажу обо всем Филиппу, если я захочу этого. Думаю, так и будет. Еще раз. В мыслях и молитвах. Ужасно люблю тебя и хочу, чтобы ты поскорее вернулся. Мне нужно, чтобы ты помог мне с выбором новой кровати для моей комнаты. Я решил избавиться от этого позолоченного чудовища. Твой Генри. Постскриптум от Маргариты Рэдклифф Холл к Евгении Сулиной, 1934 год. «Дорогая, мне интересно, понимаешь ли ты, как сильно я рассчитываю на твой приезд в Англию? Как много это значит для меня? Это значит для меня весь мир, и воистину мое тело будет для тебя всем и полностью твоим, как и твое будет всем и полностью моим, любимое. И ничто не будет иметь значения, кроме нас двоих, когда мы, двое жаждущих любви, наконец, воссоединимся». Домашняя ерунда. От aagcd@eclair45.com. 9.03.20. 6:20 АМ. Кому? Генри. Г. Черт. ты действительно собираешься записаться на военную службу? Я еще не проводил никаких исследований на эту тему. Попрошу Захару, чтобы кто-нибудь из наших людей собрал для меня папку. Что это вообще означает? Что ты часто будешь в разъездах? Это может быть опасно? Или это типа просто носить униформу и сидеть за столом? Как так вышло, что мы это не обсуждали, когда я был в Лондоне? Прости, я запаниковал. Я почему-то забыл, что все это всегда маячило где-то на горизонте. Я буду рядом, что бы ты ни решил. Просто дай мне знать, нужно ли мне начать тренироваться, задумчиво смотреть в окно в ожидании, когда мой любимый вернется с войны. Иногда меня сводит с ума то, что ты так мало решаешь в своей жизни. Когда я представляю тебя счастливым, то вижу тебя в твоей собственной квартире, где-то за пределами дворца, с письменным столом, за которым ты пишешь сборники гейских историй. И я тоже там, пользуюсь твоим шампунем, заставляю тебя ходить со мной в магазин за продуктами и просыпаюсь каждое утро вместе с тобой в одном чертовом часовом поясе. Когда выборы закончатся, мы разберемся, что делать дальше. Хотел бы я быть рядом, но я знаю, что ты должен сделать то, что задумал. Просто знай, я верю в тебя. Рассказать обо всем Филиппу звучит как отличный план. Если все пойдет наперекосяк, просто делай то же, что и я, и веди себя как полный осел, до тех пор, пока большинство членов твоей семьи не поймет все самостоятельно. Люблю тебя. Передавай Би привет. Постскриптум от Элеонор Рузвельт к Лорене Хикок. 1933 год. Очень скучаю по тебе, дорогая. Самое приятное время дня — это когда я пишу тебе. У тебя сейчас более бурные времена, чем у меня, но, думаю, я скучаю по тебе так же сильно. Прошу, оставь большую часть своей души здесь, в Вашингтоне, пока я здесь, потому что большая часть моей души с тобой. Домашняя ерунда от Генри. 9.04.20, 7:58 PM. Кому Эй? Алекс, случалось ли с тобой когда-нибудь, чтобы что-то пошло настолько ужасно, кошмарно и невероятно плохо, что тебе хотелось оказаться заряженным в пушку, чтобы тобой выстрелили в безжалостную черную космическую бездну? Мне иногда интересно, в чем смысл моей жизни. Лучше бы я собрал все свои вещи, как и говорил. Я мог бы лежать в твоей постели, чахнуть там, пока не умру, растолстевший, сексуально поверженный, ушедший из жизни в расцвете юности. Здесь покоится принц Генри Уэльский. Он умер так же, как жил, избегая планов и отсасывая член. Я признался Филиппу. Не о тебе, а именно обо мне. Говоря конкретнее, мы с Шаном и Филиппом обсуждали призыв на военную службу, и я сказал брату, что предпочел бы не следовать традиционному пути и что едва ли от меня будет какой-то толк в армии. Он спросил меня, почему я так упорно пренебрегаю традициями мужчин в этой семье, и, кажется, я натурально... перевел разговор на другую тему, потому что открыл свой проклятый рот и сказал, потому что я не похож на остальных мужчин в этой семье, начиная с того, что я гей до мозга костей, Филипп. Как только Шану удалось привести его в сознание, Филипп сказал мне несколько слов, среди которых были фразы «запутался или ошибаешься», «гарантия продолжения рода» и «уважение к наследию». Честно говоря, я почти ничего не помню. В сущности, я понял, что он не был особо удивлен тому, что я вовсе не натурал, которым должен быть, но очень поразился тому, что я не собирался больше играть роль натурала, которым должен бы быть. Так что да, я знаю, что мы обсуждали это и надеялись, что признание моей семьи станет отличным первым шагом. Не могу сказать, что случившееся придало мне смелости. Не знаю. Честно говоря, я сожрал уже кучу печенья. Иногда я представляю себе, как переезжаю в Нью-Йорк, чтобы управлять там молодежным приютом Пэза. Просто уезжаю и не возвращаюсь. Может быть, сжигаю что-то по пути. Было бы славно. Кстати, идея. Знаешь, я вдруг понял, что никогда не говорил тебе того, что подумал в день нашей первой встречи. Видишь, воспоминания для меня — это огромные сложности. Очень часто они причиняют мне боль. Любопытный факт о печали. Она поглощает всю твою жизнь, все эти годы, которые сделали тебя таким, какой ты есть, и заставляет тебя испытывать дикую боль от воспоминаний о тех временах, потому что всего этого больше нет. Внезапно все это стало недостижимым, и тебе приходится учиться жить заново. Начал воспринимать себя, свою жизнь и все свои воспоминания как темные пыльные комнаты Букингемского дворца. Я вспомнил ту ночь, когда забрал Би из клиники и умолял ее отнестись к этому серьезно. Я оставил эти воспоминания в комнате с розовыми пионами на обоях и золотой арфой в самом ее центре. Я вспомнил свой первый раз с университетским товарищем брата. Когда мне было 17, нашел для этого воспоминания самую крошечную, самую тесную кладовку для щеток, которую только можно представить, и запихнул его туда. Я вспомнил своего отца прошлой ночью. То, каким дряблым стало его лицо, запах его рук, лихорадку, ожидание, ожидание. А потом вновь ужасное ожидание, за которым настал еще более ужасный момент, когда ждать уже было нечего. И я отыскал самую большую комнату, бальный зал, с широко открытыми дверями и темными занавешенными окнами. Я закрыл те двери. Но первый раз, когда я увидел тебя в Рио, я оставил это воспоминание в садах. Я оставил его в листьях серебристого клёна, повторил его вслух в вазе Ватерлоо. Оно не вмещалось ни в одну из комнат. Ты тогда болтал с Норой и Джун. Счастливый, яркий и такой живой. Человек, живший жизнью, которой я не мог жить. И такой красивый. Тогда твои волосы были длиннее. Ты еще не был сыном президента, но ты не был напуган. Из кармана твоего пиджака торчал желтый цветок. Я подумал, что это самое удивительное, что я когда-либо видел в своей жизни, и лучше мне держаться от тебя подальше. Я решил, что если бы кто-то вроде этого парня полюбил бы меня, это разожгло бы во мне огонь. Но потом я повел себя как беспечный идиот и все равно влюбился в тебя. Когда ты звонил мне бессовестно поздними ночными часами, я уже любил тебя. Когда ты целовал меня в отвратительных общественных туалетах, надувал губы в гостиничных барах и делал меня счастливым так, как мне, искалеченному и закрытому человеку, никогда и не снилось, я любил тебя. А потом, по каким-то совершенно непонятным причинам, у тебя хватило наглости ответить мне взаимностью. Можешь ты в это поверить? Иногда мне самому не верится в это. Даже до сих пор. Мне жаль, что с Филиппом все прошло не очень гладко. Жаль, что не могу послать тебе надежду. Твой Генри. Постскриптум от Микеланджело к Томмазо Кавальери, 1533 год. Я хорошо знаю, в этот час я мог бы так же легко забыть твое имя, как и пищу, которой я живу. Нет, мне было бы легче забыть пищу, которая питает только мое несчастное тело, чем твое имя, которое питает и тело, и душу, наполняя то одно, то другое такой сладостью, что я не чувствую ни усталости, ни страха смерти, пока память хранит тебя для меня. Представь, если бы глаза мои тоже могли наслаждаться. Что бы стало со мной? Домашняя ерунда. От aagcd@eclair45.com 9.04.20, 8:31 p.m. Кому, Генри? «Г, твою мать! Мне так жаль. Я не знаю, что еще сказать. Мне так жаль. Джун и Нора шлют тебе поцелуи, не такие страстные, как я, правда. Прошу, не переживай за меня. Мы совсем разберемся, просто это может занять некоторое время. Я работал над своим терпением и много чего перенял у тебя. Господи, что же мне написать, чтобы тебе стало легче? Вот, не могу решить, скучаю ли я по тебе больше или меньше, читая твои письма». Иногда, когда читаю все то, что ты пишешь мне, я чувствую себя причудливой скалой посреди самого прекрасного чистого океана. Твоя любовь гораздо больше самого тебя, больше всего, что существует в этом мире. Поверить не могу, как мне повезло быть свидетелем всего этого. Быть тем, кому досталась твоя любовь, да еще и так много. Это не просто везение, это судьба. Сам Бог сделал меня тем человеком, к которому обращены твои слова. 5 раз я повторю «Аве Мария». «Мучас грасиас, Санта Мария». Я не могу тягаться с тобой в прозе, но что я могу, так это составить для тебя список. Неполный список. Вещи, которые я люблю в его королевском высочестве принце Генри Уэльском. 1. Звук твоего смеха, когда я вывожу тебя из себя. 2. То, как ты пахнешь, не побрызгавшись своим модным одеколоном, чистым постельным бельем и свежескошенной травой. Что это за магия? 3. То, как ты выпячиваешь подбородок, когда пытаешься выглядеть круто. 4. Как выглядят твои руки, когда ты играешь на фортепиано. Пятое. Все вещи, которые я понял о себе. Все это благодаря тебе. Шестое. То, что ты считаешь возвращение джедая лучшей частью «Звездных войн», ты не прав, потому что глубоко в душе ты огромный, сопливый и неловкий романтик, который просто хочет, чтобы все закончилось хорошо. Седьмое. Твое умение цитировать Китса. Восьмое. Твое умение цитировать монолог Бернадетты из «Присциллы королевы пустыни». Не позволяй этому утащить тебя вниз. Девятое. То, как сильно ты стараешься. Десятое. То, как сильно ты всегда старался. Одиннадцатое. Как решительно ты настроен стараться и дальше. Двенадцатое. Когда ты обнимаешь меня, больше ничто в этом дурацком мире не имеет значения. Тринадцатое. Проклятый выпуск «Ле Монд», который ты привез с собой в Лондон и хранил у себя на тумбочке. Да, я видел его. Четырнадцатое. То, как ты выглядишь с просонья. Пятнадцатое. Пропорции твоих талий и плеч. Шестнадцатое. Твое огромное, великодушное, нелепое, но несокрушимое сердце. Семнадцатое. Твой такой же огромный член. Восемнадцатое. Твое лицо, когда ты прочитал предыдущий пункт. Девятнадцатое. То, как ты выглядишь с просонья. Знаю, я уже говорил это, но мне правда очень-очень это нравится. Двадцатое. Тот факт, что ты любил меня все это время. Я все еще думаю о последнем пункте, с тех пор, как ты рассказал мне обо всем. Каким же я был идиотом? Иногда мне так трудно выкинуть это из головы, но сейчас я вспоминаю то, что сказал тебе той ночью в моей комнате, когда все это началось, как я отмахнулся от тебя, когда ты предложил мне свободу после того съезда, и как я пытался вести себя так, словно все это ничего не значит. Прошу, оставайся таким же великолепным, сильным и невероятным человеком. Я очень-очень-очень сильно скучаю по тебе и люблю тебя. Я позвоню тебе сразу же, как отправлю это письмо, но я знаю, как ты любишь, чтобы такие вещи были написаны. Эй. Постскриптум. От Рихарда Вагнера к Элизе Вилле. Людвиг II, 1864 год. Помнишь, как ты играл мне Вагнера? Он подлец. Но в этом что-то есть. Это правда, что у меня есть мой молодой король, который искренне обожает меня. Вы даже не можете представить себе наши отношения. Я вспоминаю один из снов моей юности. Однажды мне приснилось, что Шекспир жив, что я действительно видел его и говорил с ним. Я никогда не забуду впечатление, которое произвел на меня этот сон. Тогда мне захотелось увидеть Бетховена, хотя он тоже уже был мертв. Нечто подобное должно происходить и в мыслях этого приятного человека, когда он находится рядом со мной. Он говорит, что с трудом верит, что я действительно принадлежу ему. Никто не может читать без удивления и восхищения письма, которые он мне пишет».